Глава вторая. Но по мере того, как город оставался все дальше позади, гнев Латура понемногу стихал. Чистый воздух приятно холодил лицо. Грязь, тянувшаяся по обеим сторонам вдоль дороги, где были дренажные канавы, казалась неправдоподобно жирной. Между деревьями величаво расхаживали белоснежные цапли. Весело щебетали птицы. И на душе Латура посветлела. Даже если жизнь и обошлась с ним не так, как он надеялся, стоило только вырваться из Френч-Байо, оставив позади себя смрад сырой нефти, смешивавшийся с удушливыми ароматами жареной рыбы и прогорклого пива, и он мог снова наслаждаться неповторимой красотой дельты Миссисипи. Латур с интересом отметил, что Жак Лакоста, судя по всему, снова вернулся. Впрочем, так бывало уже не раз. Его трейлер и безвкусно размалеванный фургон были припаркованы на небольшой лужайке возле исхлестанной ветрами и хранившей еще следы пожара стены, которая некогда была частью хозяйского дома на плантации Лакосты. Он почувствовал смутную жалость к Лакосте. Вечный бродяга, этот старик, натерпелся в жизни ничуть не меньше, чем он сам. Лакоста принадлежал к одной из двух самых старинных семей в округе. Они появились в здешних местах лет за 50 до знаменитого сражения под Новым Орлеаном. Но казалось, что тот кусок земли, которым они владели, состоял из одной лишь грязи. По меньшей мере на 5 миль вокруг Френч-Байо он был чуть ли не единственным, в котором не нашли ни капли нефти. «Похоже, — подумал Латур, — старик Лакоста только что приехал. С помощью рыжеволосой девчушки, одетой в белую юбку и жакет, он как раз пытался отцепить фургон от трейлера. Латур слишком быстро миновал лужайку, чтобы отчетливо разглядеть лицо девушки. Все, что ему удалось заметить, это то, что она еще молода. Ему показалось, что это уже другая, не та, с кем Лакоста жил здесь в свой прошлый приезд. Теперь, когда годы неумолимо брали свое, Жак Лакоста менял своих женщин с такой же скоростью, с какой иные меняют рубашки. И с каждым разом облюбованные им девушки были все моложе и моложе. Чем больше Латур удалялся от города, тем более дикими выглядели места, которые он проезжал. Дорога постепенно сузилась, и вскоре превратилась в изрытую колеями тропинку, петлявшую между деревьями. Воздух стал настолько чистым, что Латур ясно чувствовал запах дыма из кухни и аромат того самого пойла, что варил Тернер, еще за полмили до его забегаловки, где, собственно, и находился перегонный аппарат. Прошел уже год, как его никто не трогал, и Тернеру даже не приходило в голову соблюдать хотя бы элементарную осторожность. Остановив машину, Латур вышел и принялся продираться сквозь густой кустарник. Поскольку Тернер гнал свое пойло за городом, вдали от любопытных глаз, он мог позволить себе организовать все с размахом. В ряд вытянулись бочонки, над ними поблескивали змеевики, печи были выложены кирпичом, и все это сооружение покоилось на массивной платформе, соединявшей берега Букер-Крик. Укрывшись за деревом, Латур видел, как мужчина с худым, изможденным лицом оставил мехи, снял с котла крышку и погасил огонь в печи. А потом, набрав полную пригоршню маслянистой жидкости, поднес ее ко рту и задумчиво пожевал губами, смакуя вкус. Недовольно поморщившись, он добавил в варево полную пригоршню куриного навоза и перемешал содержимое бочонка. Затем, взвалив на плечо две большие пятигаллоновые бутыли с только что сваренным виски, спустился с платформы. Навстречу ему из-за дерева шагнул Латур. «Ты становишься обеспечен, Ланд!» На лице Тернера отразилось не столько беспокойство, сколько удивление. «Что ты здесь делаешь, Латур? Чего тебе от меня понадобилось?» Латур сунул ему под нос ордер. «По-моему, это и так ясно». Тернер аккуратно поставил на землю тяжелые оплетенные бутыли. «Послушай-ка, парень, С чего это тебе вздумалось прижать меня? Я всегда исправно платил». Сообразив, что собирается сказать, старик осекся и снова уставился на ордер, который держал в руках Латур. «Только не говори, что тебя прислали прикрыть мою лавочку». «Так мне приказано». «Вот как? И кем же интересно знать?» «Томом Мулином, первым помощником шерифа». Тернер побагровел. «Послушай, что я тебе скажу. Ты получишь 1000 зеленых, если оставишь меня в покое и забудешь про этот самый ордер. Или хотя бы дашь мне прежде поговорить с Мулином». Латур заколебался. Судя по всему, Тернер кому-то исправно платил, а потому и чувствовал себя в полной безопасности. И вдруг этот кто-то вздумал содрать с него побольше. «Целая 1000, подумать только! Даже вообразить невозможно, что можно купить, имея в кармане такую кучу денег. Но как остановиться, раз уж взял в первый раз? Сможет ли он потом уважать себя?» «Прошу прощения», — наконец пробормотал он, — «но у меня приказ». Теннер в ярости выпустил густую табачную струю прямехенько на еще горячую плиту. «Тогда делай свое дело и будь проклят, только время зря потратишь». Вздохнув, Латур принялся за дело. Продырявив бочонки один за другим, он принялся за печку. Потом с размаху вонзил топор в бочку с готовым виски, и еще горячая струя вырвалась наружу, сразу промочив ему брюки. Закончив, он отшвырнул в сторону бутыли, и те, стукнувшись друг о друга, с жалобным звоном разбились. «А теперь ступай вперед», — приказал он Тернеру, «и не вздумай доставлять мне лишние хлопоты». «Можно подумать, я не знаю», — огрызнулся Тернер. «Тоже мне большое дело — сварить немножко виски, чтобы каждый, кто хочет, мог промочить себе глотку». Они уселись в машину, и Латур, развернувшись, поехал по той же дороге назад в город. Он вдруг с удивлением сообразил, что уже вечер. Неудержимо надвигалась ночь. Судя по всему, пока он возился с подпольной винокурней, прошло немало времени. Во всяком случае, куда больше, чем он думал. Кваквы и белые цапли уже устраивались на ночь в своих гнездах. Лакоста все еще возился на лужайке, копаясь в моторе своего трейлера. Но сколько Латур не оглядывался, рыжеволосой девчушки нигде не было видно. Выстрелы, на этот раз их было 3, прогремели один за другим. Стреляли из зарослей кустов в 300 ярдов от того места, где на лужайке копошился Лакоста. Одна из пуль пробила ветровое стекло. Две другие, оцарапав Латуру подбородок, с визгом унеслись сквозь открытое в машине заднее окошко. Лан Тернер скорчился в 3 погибели, стараясь вжаться в сиденье как можно глубже. «Поехали ради всего святого!» Остановив машину, Латур выскочил наружу и разрядил свой револьвер в заросли, откуда, как ему показалось, донеслись выстрелы. Впрочем, он и сам понимал, что все это пустая затея. Все равно, что палить в белый свет, тем более, что он и сам не успел заметить, откуда прогремели выстрелы. Все было тихо, не шевельнулась ни одна ветка. Латур поспешно перезарядил револьвер и бросил взгляд в сторону зарослей. Их темно-зеленая громада безмолвно высилась перед ним, ни звука, ни шороха, а дальше почти на 30 футов между дорогой и лесом чернело озеро и снова тянулись заросли. Только круглому идиоту могло бы взбрести в голову сунуться туда почти в полной темноте. Это могло означать почти неминуемую смерть, и Латур отчетливо это понимал. Он нагнулся и подобрал пулю, проделавшую дырку в ветровом стекле. Покатав ее на ладони и прикинув на глазок вес, он решил, что, скорее всего, стреляли из винтовки калибра 7,62 мм. Сам по себе этот факт ни о чем не говорил. В их краях таких винтовок было пруд пруди. На лице Тернера появилась кривая усмешка. «А кто-то, видно, крепко тебя не любит, парень», — мрачно пошутил он. Латур вытер мокрое от пота лицо рукавом рубашки. «Да», — угрюмо подумал он, — «скорее всего, старик прав. Кто-то явно хочет его прикончить. Очень хочет, судя по всему. Причем как можно скорее». Сумерки уже сгустились, когда он остановил машину за зданием, где размещалась контора шерифа. Выбравшись из нее, он сухо велел Тернеру следовать за ним. Мулин все еще сидел за столом дежурного, с газетой в руках. Бросив поверх нее взгляд на вошедших, он узнал Тернера, но предпочел промолчать. Тот тоже не произнес ни слова. Поставив на стол последнюю уцелевшую пятигаллоновую бутыль, Латур прикрепил к ней бирку и отвел Тернера в камеру. Честно говоря, он не был доволен собой. Какое-то странное, неприятное чувство томило его. Латур мог бы поклясться, что стал пешкой в чужой игре. Теперь он жалел, что не согласился взять ту сотню, которую ему предлагал старик. Латур подозревал, что когда дело в конце концов будет закрыто, Мулин, скорее всего, получит в пятеро больше. «Не обиделся?» — спросил он Тернера, когда щелкнул замок. Тернер уже по-хозяйски устраивался в камере. «Ничуть», — добродушно буркнул тот. «Когда занимаешься таким делом, надо быть готовым ко всему. Раз повезло, в другой раз нет». Он с кряхтением вытянулся на топчане. «Но тебе, сынок, надо еще многому научиться». Перед тем, как уйти, Латур решил заглянуть в ванную. Вымыв руки и лицо, он аккуратно причесался и с огорчением посмотрел на все еще мокрые брюки. «Тут уж ничего не поделаешь», — с досадой подумал он, потянув носом. От мокрой ткани несло так, словно он искупался в виски. «С чего это тебе вздумалось притащить сюда Ланта?» — спросил Мулин. «Мне выдали ордер на его арест. Что же мне было делать?» «Вполне хватило бы просто переколотить там все». В ордере все было сказано предельно ясно. По давней привычке Латур разрядил револьвер и уже потянулся было, чтобы повесить его вместе с кобурой на крючок. Как вдруг, вспомнив о чем-то, снова вернул его на прежнее место. Мулин с интересом наблюдал за ним. «Ты ж сменился, верно? За каким чертом тебе дома револьвер?» «Кто-то пытается меня прикончить», — сухо объяснил Латур. «Сегодня, когда я утром вышел из дому, какой-то подонок пытался меня пристрелить. А с четверть часа назад, когда мы проезжали мимо дома Лакосты, стреляли уже из кустов». «Ты заметил, кто это был?» «Нет, не было времени. Да и темно». «А тебе известна причина, по которой кто-то хочет тебя убрать?» «Нет, понятия не имею». Мулин глотнул из отпечатанной бутылки, и Латур невольно отметил, как легко он поднял ее к губам, словно это была не пятигаллоновая бутыль, а обычная пивная кружка. «Послушай-ка, Энди, конечно, решать не мне. Твоя жизнь меня не касается. Но на твоем месте я бы...» «Что?» «Знаешь, я бы 100 раз подумал, а стоит ли изображать из себя благородного? Может, попробовать жить, как все люди, просто так, сравнение ради. В городе немало таких, у кого чертовски много причин не любить тебя, и ты это знаешь. Вспомни хотя бы парня, которого ты отправил в Анголу. Так что, будь я на твоем месте, то крепко подумал бы, не лучше ли вести себя потише». «То есть ты хочешь сказать, если меня прикончат, то это может вызвать шум и доставить кое-кому немало причин для волнений?» «Ну что ж, можно сказать и так». «И тогда кому-то может прийти в голову поинтересоваться, что за дела творятся во Френч-Байо?» «Рано или поздно все равно этим кончится». «Само собой, только ты бы предпочел, чтобы это случилось попозже». «Как можно попозже, Энди?» Латур направился к двери, и уже взявшись за ручку, он вдруг, будто вспомнив о чем-то, обернулся. «Да, кстати, совсем забыл тебе сказать. Конечно, если тебя это интересует. Похоже, чтобы пойло было покрепче, Тернер повадился добавлять в него куриный помет. Виски веером выплеснулось на рубашку Молина. Его всегда красное лицо сейчас побагровело до того, что стало почти лиловым. «Ты, распроклятый сукин сын!» — взревел он. «Теперь я ничуть не удивляюсь, что тебя кто-то хочет прикончить».